Глава 51. «Ты наконец-то соизволил появиться». «Да». Почти 3 часа прошло, прежде чем в разрушенном тронном зале вновь зазвучали чьи-то шаги. Первый протектор вошел внутрь, осматривая в труху перемолотые стены очень забавным взглядом. «Прошу прощения», — крякнул он, застав главу Альянса, который до сих пор так и сидел тут. Уже столько времени прошло, а он так и не смог подняться. «Почему не пришел раньше?» «А зачем?» — ухмыльнулся первый лорд. «Чтоб тоже по башке получить». А затем почти по-детски плечами дернул. «Обойдусь как-нибудь». Выдохнул тот, не имея сил даже на то, чтобы на такой ответ разозлиться. «Проводил его?» «Ага». «Знаешь», — проговорил глава, опуская голову. «Я себя таким мелочным почувствовал, таким незначительным и жалким». Ха-ха-ха! Не сдерживаясь, хохотнул первый лорд, но затем тут же стал предельно серьезным. «Наверное, так и должно быть. Как еще может выглядеть смертный, разговаривая с Богом?» «Действительно, смешно», — покачал головой тот, приподнял голову, посмотрев на своего советника. «Спасибо, что никого сюда не впустил». «Ага», — кивнул старик. «Всегда пожалуйста». «И что нам теперь делать?» Он был не просто главой Альянса. Он был тем, кому пророчили то же место, что и самому основателю. Он должен был встать в один ряд с человеком, собравшим разрозненных по мирам людей в одну огромную фракцию, а стал тем, кто позволил этой фракции просто стать одной из. Именно из-за него мир теперь изменится. Да так, что никто не мог бы предсказать, как именно это будет происходить. «Возможно, все не так уж и плохо», — говорил первый лорд. «В каком смысле?» «Если то предостережение, которое великий глава оставил, все же сбудется, то это не только нас затронет». Как и говорил первый протектор в том разговоре с Азаром, была причина, почему главой Альянса должен быть именно этот человек. Была причина, почему им должен быть кто-то невероятно сильный и талантливый. «Мы только что дракона за хвост дернули», — усмехнулся первый протектор. «Совсем немного побеспокоили, но это практически стоило нам всего, что у нас есть». «Но если кто-то дернет за крыло его демоницу, то он уже не будет так милосерден, верно?» «Ха!» — усмехнулся тот, посмотрев на улыбающегося старика. «Значит, вот что ты задумал. И как давно?» «Это не мой план», — пожал плечами первый лорд. «Это просто неизбежность». «Как у тебя получается видеть мир так?» Внезапно спросил глава Альянса. Он знал, что не так дальновиден и умен, как этот старик, но, кажется, впервые ощутил, насколько огромная между ними пропасть. «Это легко!» — хохотнул тот. «Поживете с мое, тоже научитесь, глава». У нее была хорошая камера. Вернее, даже не так. Комната. Просторная и светлая. Большие окна даже через шторы делали ее роскошной спальней. Мягкая мебель и хорошая еда делали пребывание в ней очень комфортным. Вот только находиться внутри ей было совсем невыносимо. С каждым днем ситуация в городе все больше накалялась. Она слышала слухи об этом. Глава Альянса открыл Академию для всех. Это была главная новость, но мало кто знал, что это была ловушка. Для него ловушка. А она не знала, что об этом думать. Она не хотела, чтобы он шел туда. Она не хотела, чтобы он обратил против себя весь Альянс. Но в то же время она очень хотела, чтобы он был там. Она хотела услышать: «Он пришел!» Потому что это бы значило, что он — это все еще тот, кого она запомнила. Это значило бы, что он — это все еще он. И он пришел. Громом по городу новость пронеслась. В стенах Академии появились демоны. Их новая королева и ее слуги. Сильные духи, зверолюди, а еще он — человек. Один из всей этой компании. Но такое, что даже нищие за каждым углом обсуждали, как вообще такой практик мог на свет появиться. Он точно пришел. Никаких сомнений. Она сидела в комнате и просто ждала. Но стоило ей услышать «пришел», как тут же стало спокойно на душе. А затем и страшно. Она за всю свою жизнь в Альянсе так много переживаний не испытывала, сколько познала за последний год. Но ничего не могла поделать. Ждала. Смотрела на дверь. Гадала, кто же там появится, чьи руки коснутся ее клетки. Каждый день сюда кто-то приходил, приносил новости, еду, проверял, чтобы ценный заложник по какой-нибудь случайности не умер. А она все ждала. Все эти шаги выучила. Знала, кто идет задолго до того, как перед ней их лицо появится. Ей даже духовную силу можно было не использовать, чтобы узнать это. Ну и вот так, в один из дней, она вновь услышала шаги. Чужие, неизвестные. Ударившее ее сердце мыслью, что-то случилось, а затем тут же эти же шаги ее поправили. Нет. Они были спокойны, уверены и просто титанически сильны. Шаги незнакомы, а вот руки — да. Очень знакомые руки легли на запертую дверь. Раздался негромкий, томительно долгий поворот ключа. «Действительно пришел! Да! Теперь точно!» Она даже сама не ожидала, что до последнего в этих слухах сомневалась. Слышала новости, но не верила им. Только сейчас поняла. «Да, точно!» Поднявшись с кровати, она подошла к двери. Вперед протянула дрожащие руки. Ее кончики пальцев коснулись лица. «Каждую ночь эти глаза во сне видела», — прошептала она. «Это ведь ты? Это ведь ты, верно?» «Как я мог проиграть?» Услышала она его голос, и Азар просто положил свои ладони поверх ее холодных рук. Приблизился к ней и посмотрел в ее зеленые, мгновенно намокшие глаза. А она ощутила тепло. То самое, которое грело ее в той зимней пещере, которая не позволила ей исчезнуть в бесконечных снегах Карста. Именно там, на самой холодной планете изведанного мира, ей было по-настоящему тепло, так, как нигде прежде. И сейчас было. Было точно так же. «Пойдем отсюда», — проговорил он. «Куда?» «Кто знает». «С невесткой. Познакомишь?» «А тебе бы хотелось?» «Конечно». Хоть они и болтали, но так с места и не сдвинулись. «Ты убил их?» — внезапно спросила Амелия. «За старика того волнуешься», — хохотнул Азар. «Он не так плох», — утвердительно сказала она. «Один из немногих, кому я действительно могла довериться. Он тот, кто многим мне помог». «Тогда не волнуйся», — улыбнулся Азар. «Кажется, он понял меня даже лучше, чем я сам. Никак не привыкну общаться с такими древними личностями». «Ха-ха-ха-ха», — посмеялась та, чувствуя себя очень гордой матерью. Ее сыну едва ли 20 исполнилось, а он... «Что будешь делать дальше?» — спросила она. Она не могла распоряжаться своей жизнью. Никогда не могла. Была просто любовницей под эгидой мужа. Потом жила в Альянсе, и как бы высоко ни забиралась, всегда рядом с ней был кто-то сильнее и выше. Но выше ее сына никого не было. Он сам мог решать, что ему делать. Протянул тот, словно только сейчас об этом подумал, а затем просто пожал плечами. «Кто знает... Может, домой вернемся?» «А можно?» Тут же улыбнулась Амелия. «А кто запретит?» — ухмыльнулся тот. «Многие в моей группе хотели бы вернуться», — проговорил он, а затем замолчал ненадолго. Задумался, вспоминая слова одной дорогой его сердцу демоницы. «Аша точно бы обрадовалась».